Лето. Танабата. Праздник звезд. Праздник встречи двух звезд. Даже ночь накануне так не похожа на обычную ночь. Лунным светом обманут, я подумал, вишневый цвет. Нет, хлопчатника поле. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Удочка в руке. Чуть коснулась лески летняя луна. Фукуда Тиё. Перевод Марковой. Еду верхом. Лошадь щиплет траву. Любуюсь луною. Киорай. Перевод Ямагучи. Дождь в праздник встречи двух звезд. И на небе мост унесло. Две звезды рекою разлучены, одиноко на скалах спят. Мацуо Басё. Перевод Марковой.